Мягко говоря, в Уортингтоне так не принято. Мало того, что без стука, так еще и без приглашения. О том, что двери открыли не лакеи и о моем появлении не известили, и вовсе молчу. А извещение – вещь крайне необходимая, чтобы, как говорится в уставе нашего графства, правящее лицо имело возможность принять положение, подобающее его статусу. Проще говоря, чтобы мы не застали его сиятельство, ковыряющим в носу или еще чего похуже. Уж лучше бы сиятельство ковырялся. Точнее, лучше бы оба ковырялись, потому что в центре просторного зала с несколькими рабочими зонами вели ожесточенную дискуссию граф Уортингтон Призрачный и граф Айрон собственной персоной. «Крис, мы это обсуждали. Айрон – свободное графство. Я не собираюсь рисковать жизнью своих людей, пусть и попаданцев, чтобы меня заметили». Так заметили, что уж лучше бы раззаметили обратно. В меня ударили с одной стороны интерес, с другой возмущение, да с такой силой, что захотелось превратиться в лужицу и утечь куда-нибудь. Вон под ту симпатичную статую полуголого не пойми кого. Почему скульпторы так любят лепить скульптуры обязательно без одежды? Неловко улыбнулась и помахала ладонью то ли Кристиану, то ли другому графу, которого за широкой спиной Ривея не успела толком разглядеть. Отметила лишь, что он высок, светловолос и носит рубашку свободного кроя вместо положенной этикетом амуниции, минимум из трех слоев одежды. Это не считая шейного платка. Интересно, у графа Айрона хоть один шейный платок имеется? У Кристиана вот имеется. А еще взгляд есть, которым можно раздавить носорога. А ведь я далеко не носорог. Это что за дивное создание? Нет, шейных платков у графа Айрона наверняка нет. А вот неприятности однозначно появятся. Кристиан прямо-таки испепелял его взглядом. «Адриан, это моя...» «Извини, я занят». Перебил его сиятельство, ударяя ладонью по магической пластине на столе. Изображение Кристиана дрогнуло и обернулось изумрудным дымом. «Я тоже хочу такую кнопку, хлобысь!» и выключил человека. «Ваше сиятельство!» – приосанился Ривей, вспомнив о хороших манерах. «Позвольте представить, леди Джулия Уортингтон». Я о манерах тоже вспомнила, поэтому перестала прятаться за спиной администратора и явилась прямиком под любопытствующие очи местного землевладельца. Лучше бы я и дальше пряталась. Обычно такие сцены в романтических фильмах пускают под медленную музыку, берут крупные планы и делают замедленную съемку вздоха, срывающегося с губ, расширяющихся зрачков и дрожащих пальцев. А через много серий все заканчивается или свадьбой, или детьми, или похоронами, или всем разом, зависит от жанра. Но моя история из разряда триллера. Значит, ничего хорошего ждать не приходится. От графа сперло дыхание ровно так же, как у моих тройняшек горничных. Хорош собой? Нет. Его словно из мрамора вытесали. Только зачем-то поверх тела накинули одежду. Идеальные линии лица, в меру жесткие, в меру мягкие, идеально голубые глаза, не темные, как морские глубины, и не светлые, как лед. Идеальное телосложение, широкие плечи, узкий таз, крепкие ноги, обтянутые черными штанами, заправленными в высокие сапоги. Единственное, в чем граф Айрон не идеален, это манеры. Потому что сейчас, откинув со лба непослушную прядь пшеничных волос, он меня бесцеремонно разглядывал. Хоть бы попытался сделать вид, что не испытывает столь неприкрытого, низменного интереса. Опомнилось, что я занимаюсь тем же, и исполнила реверанс. «Ривей, дальше я сам». Администратор скрылся из зала со скоростью болида «Формулы-1». Я только успела бросить в его спину беспомощный взгляд, напрочь отрезанный громко хлопнувшей дверью. Кажется, мышка попала в ловушку к хищному и любящему развлекаться со своими жертвами коту. Только почему-то опасности женская интуиция не чувствовала. Чего не скажу о попе. Вот та чуяла ворох приключений. «Слухи о вашей красоте оскорбительны», — произнес граф, делая неопределенный жест в сторону зоны отдыха. Я вопросительно подняла бровь. «Они не передают и сотой доли вашего очарования». Я все еще не пришла в себя, разглядывая графа Айрона с недоумением. «Не так я представляла себе таинственного и загадочного Адриана, возможного потомка драконов. Холодный, как бетон». Серьезный, как экскаватор, могучий, как советский комод, какой угодно, но не такой же. В нем все выбивалось из канонов. Непослушные, чуть вьющиеся локоны касались плеч, вязки на вороте рубашки небрежно развязаны, камзол валяется на спинке козетки и, да, нет шейного платка. Его отсутствие меня особо возмутило. По возрасту не дам графу больше 35. Хотя рассыпанные вокруг глаз морщинки и глубина взгляда говорят о большем житейском опыте. Казалось, граф сошел со страниц дамского журнала, чтобы совращать женский род, но никак не для управления графством. Какой дракон! Походу, тут инкуб нарисовался не меньше. Был у меня в библиотеке один романчик. «Вы потеряли дар речи в мои мысли, которые потекли вообще не туда, куда следовало». Вовремя ворвался бархатистый голос графа. «Потеряешь тут». Усмехнулась нервно снова, отчаянно жалея, что не ношу веер. «Это многофункциональное устройство, к тому же портативный вентилятор. Впрочем, от охватившего меня жара веер бы не спас». Тут нужен кондиционер, а лучше ледяная ванна. Почему я никогда не была в Арктике? Вот прямо сейчас самое время. Маша, вспомни, зачем ты сюда пришла. И не смотри на этот ходячий тестостерон, как голодная собака на сочный кусок мяса. Мясо с мозговой косточкой. Склонив голову на бок, граф двинулся ко мне. А я медленно пятилась. Какая там зона отдыха? Я сюда во имя труда пришла. Я пришла, чтобы обсудить. Сегодня вечером за ужином. Его сиятельство, коварно приближаясь, оборвал мой боевой настрой. Только вы и я. Легкий салат с морепродуктами, фрукты и сладкое вино. От слова «сладкое» в животе как-то потеплело. Неестественно, будто уже выпила. По венам разлился кипяток, ударяя в голову нотками легкого похмелья. Все пошло не по плану. Где там Егор заблудился? Тут же нет других дверей. И поворотов других нет. 7 шагов, и вот она я, спасай девицу, в беду попала. Но нет. Когда надо мужика, нет его. Точнее, мужик-то как раз есть, но лучше бы уж не было. «Ваше сиятельство, боюсь, вы неверно меня поняли», — пролепетала стремительно бледнее. Во всяком роде кровь от лица отхлынула и устремилась куда-то вниз. «Вы не замужем, это в Сейтеле известно», — не весть зачем констатировал он. «У меня 2 детей». Ляпнула я в слабой попытке охладить непонятный интерес графа Айрона. «А у меня 5!» — отмахнулся он, неотступно приближаясь. «Уверена, не подружатся». «Постыдная болезнь!» — вымолвила с ужасом, когда мои лопатки коснулись прохладной стены. «Вот когда начинаешь сожалеть об отсутствии этой самой болезни. Любая постыдная болезнь с легкостью лечится». «Но вы это лучше меня знаете, не правда ли?» Негромко произнес граф, отрезая мне пути к отступлению, ладонями, которые уперлись в стену справа и слева от моих плеч. «Ну все, товарищ, сам нарвался». Резко выдохнула и, вздернув подбородок, окунулась в омут графских глаз, как в озеро ледяной воды. У меня также захватило дух, а по телу рассыпались мурашки. Я поняла, что тону, словно меня засасывает в водоворот, и становится трудно дышать. И чем дольше я смотрела в его глаза, искрящиеся магическим светом, тем больше увязала. Боевой пыл растаял, как первый снег под солнечными лучами. Метка Кристиана обожгла плечо как раз вовремя. Словно хлесткая пощечина, она вернула меня к реальности. Магия. Иных объяснений моему состоянию нет. А еще я знаю один великолепный прием. Если поднять колено под нужным углом, то вы перестанете бояться постыдных болезней навсегда, потому что у вас появится куда более страшное и, увы, неизлечимое. Граф с интересом вздернул брови. «Импотенция называется!» Прошипела, хватаясь за обрывки ярости, которые то и дело кидались в рассыпную под чарующим взглядом его сиятельства. «Оформим заказ, или вы все же отойдете на приличное расстояние и перестанете испытывать на мне свои способности, потому что, откровенно говоря, в итоге вы испытываете мое терпение». А оно имеет ограниченный запас прочности. Мы, женщины, порой бываем несдержанными. Мою тираду его сиятельство выслушал с такой улыбкой, словно я ему дифирамбы пела. А ответ этого наглого котяры и вовсе ошеломил. «Леди Джулия, выходите за меня замуж!» Хлопнула ресницами. Еще раз и снова. Граф Адриан смотрел на меня, как мальчишка, впервые увидевший рожок мороженого в магазине. Страшно хочется скушать, но нельзя, пока не купишь. «Вы меня не расслышали?» – переспросила с надеждой. «Каждое слово», – мягко произнес он, бережно убирая мне за ухо прядь волос. Сердце сжалось не то тревожно, не то трепетно. Не так я себе представляла нашу встречу. И каждая попала точно в цель. До нашей встречи я был закостенелым холостяком. И страх импотенции заставил вас перемениться. С вами мне импотенция не грозит, можете не сомневаться. От такой наглости я раскрыла рот, как выброшенная на берег рыба. Хотела что-нибудь сказать, но любой ответ пойдет мне же во вред. «Можем обвенчаться сегодня вечером. Портные успеют пошить наряд, не сомневайтесь». «Джулия!» – раздался от дверей взволнованный голос Егора. «Ну, наконец-то!» Я поднырнула под графским локтем и отошла на приличное расстояние. Хотя любое приличное расстояние становится неприличным от взгляда, под которым, несмотря на килограммы ткани, я кажусь голой. Мои щеки пылали огнем, и я проклинала все на свете, что надела корсет. Дышать в нем невыносимо, а то, что окно приоткрыто, ничуть не спасает положение. «Джулия!» — повторил, пусть будет сэр Иол, врываясь в графский кабинет, как в свою спальню. Ривей, невесть откуда взявшийся на пороге, представил моего спутника, но мы с графом смотрели друг на друга. Я возмущенно, он с восхищением. «Прости, что задержался, дорогая, ваше сиятельство». Егор небрежно поклонился, заслужив короткий, скучающий взгляд. «Кто?» Вопрос предназначался мне. «Сэр Иол, сэр Адриан», произнесла сбивчиво, хотя Егора уже представили. Вопрос явно заключался в другом. Под пристальными взглядами трех мужчин у меня мысли путались в биениях сердца. «То есть его сиятельство, ваше сиятельство, граф, что я несу?» Растерла переносицу дрожащими пальцами, пытаясь собраться с мыслями. Граф медленно приблизился, бережно приподнял мою голову за подбородок и прошептал. «Адриан, просто Адриан, малышка, это возмутительно!» Произнесла шепотом. «Какая я вам малышка? Мне уже слегка за 30!» «Можно поцелую?» Взгляд голубых глаз, полный неприкрытого желания, обжег губы и опалил кожу огнем. «Если вам надоело жить, попробуйте. Готов рискнуть». «Очень возмутительно», — добавила с отчаянием, уже не надеясь выбраться из лап этого хищника, из которых выбираться почему-то совсем не хотелось. «Магия это или слабость моего тела?» Но рядом с графом я чувствовала себя в безопасности и спокойствии, если не считать, конечно, тахикардии и спутанности сознания. Примерно так чувствует себя жертва, зачарованная змеей за секунду до смерти. Легкость и безмятежность, а потом ам, и ты уже без головы. Зычно и демонстративно кашлянул мой бывший. Его сиятельство щелкнул пальцами, и Егор замер. В буквальном смысле замер. Не моргал, не шевелился, не дышал. Временный стазис. Ваш любовник? Эдгар? Нет, конечно. С чего вы так решили? Новосарк Кристиана. Но она не инициирована. Теплые пальцы графа коснулись моего плеча, активировав метку. Она кусала и жалила его сиятельство, но тот лишь загадочно улыбался. Как он вообще заметил ее? Ничего доступного взгляду обычного человека на моем плече не было. Другие не видят, не переживай. Мне подмигнули и вернулись к сути. Другой мужчина называет вас по имени, он либо родственник, либо любовник. Всего лишь спонсор проекта. «Спонсор!» – плутовато переспросил граф, за что я удостоила его самым возмущенным взглядом из всех возможных. «Ох, эти чопорные артингтонские леди! Вы восхитительны!» «Хорошо, что вы не спите, я не люблю конкурентов. С трупами столько возни!» Его лицо сделалось таким озабоченным, что я на мгновение поверила. Впрочем, вскоре Адриан улыбнулся и щелкнул меня по носу. «Да бросьте, леди Джулия, я не такой злодей, каким кажусь. Еще хуже». «Осторожней. Моя влюбленность в вас уже граничит с помешательством». И хотела бы сказать, что граф шутил. Но его взгляд, прямой, сильный, заинтересованный, не оставлял простора для фантазии. «Кажется, меня только что пометили. Примерно так же, как собака метит столбик или колесо машины, но только взглядом. Я кожей ощущала, как на левом плече разгорается пламя, вплавляясь в кожу острыми иглами. И ведь не сказать, что этот взгляд с неприлично близкого расстояния меня совсем не тронул. А вот его причина точно не во мне». «Ваше сиятельство, прекратите!» – произнесла хриплым голосом, отчаянно пытаясь выпутаться из липких сетей чужой магии. «Неправ, поспешил, извиняюсь». Адриан поднял ладони, и жжение в плече исчезло, а я для надежности отступила на пару шагов, хотя вряд ли это меня спасет. «Вы свободны!» Кивнула и направилась к выходу. «Да что там?» Я буквально побежала, но за спиной прогремел голос. «Я это вашему спутнику, а вас, леди Джулия, я попрошу остаться». Егор, как ни в чем не бывало, кивнул и молча вышел из зала, а я повернулась к графу и вздернула бровь. «Выберем здание для больницы», — деловым тоном обозначил он. Легкость, с которой предводитель графства Айрон перестраивается в ходе беседы, поставила меня в тупик. Вот он только что нагло и бесцеремонно клеил меня в присутствии бывшего жениха. А теперь с тем же жаром предлагает обсудить мой проект. И Егор тоже хорош. Преспокойно оставил меня наедине с Казановой местного мира. Вот так вот сразу? К чему тянуть? Я люблю все новое и необычное. По мне прошлись восторженным взглядом. Что-то я не поняла. Он сейчас о каком проекте? По обустройству больницы или завоеванию моего бедного сердца? А если это новое и необычное еще и пользу приносит? «Кто я такой, чтобы вставать на пути прогресса?»